Часть 3. Лучше вместо хулиганов поговорим о Сильфе. Я начал учить его магии под видом игры. Если он сможет контролировать магию, тогда сможет и защищаться от хулиганов, и самостоятельно. Вначале Сильф мог использовать элементную магию всего 5 или 6 раз, прежде чем выдыхался. Но после года тренировок запасы его маны значительно увеличились. Даже если он практикует магию полдня, у него не возникает с этим проблем. Есть ограничения по запасам маны. Похоже, в этом заявлении очень мало правды. Но с магическими заклинаниями все по-другому. Он удивительно слаб в огненной магии. Он очень умел в магии ветра и воды, но не очень хорош, когда дело доходит до огня. Почему? Это из-за его родства с эльфами? Нет. Во время занятий с Рокти я узнал о системе специализации и системе слабостей. Согласно этому, у каждого свои собственные сильные и слабые стороны. Однажды я спросил его: «Сильф, ты боишься огня?» Даже если он и сказал «нет», когда он показывал мне ладонь, там был след очень неприятного ожога. Когда ему было 3 года, и оба его родителя не уследили, он схватился за раскаленную кочергу, лежавшую в очаге. «Но я не боюсь этого больше». Пусть он и говорит так, страх мог засесть в подсознании. Этот случай мог повлиять на его слабости в магии. Если взять, скажем, гномов, среди них много кто слаб в водной магии. Гномы обычно живут в районе гор и с детства играют с землей, как с приятелем. Когда они подрастают, они обучаются у отцов кузнечному делу и проводят всю жизнь добывать ценные ископаемые. Так что они предрасположены к огню и земле. Иногда их работам сильно мешают подземные источники или их шахты затопляют в ходе сильных дождей, так что они просто недолюбливают воду, что порождает слабость водной магии. Что-то вроде этого, так что слабости не связаны напрямую с расами. Чтобы уточнить, у меня нет слабости. Это из-за того, что я вырос в покое и уюте. Вообще-то не нужно действительно использовать огонь, чтобы создать теплый ветер или воду. Но обучить таким сложным понятиям затруднительно, так что просто позволяю ему учить магию огня. Нет никаких противопоказаний в использовании огненной магии в любое время. Сальмонелла будет уничтожена при нагревании. Никто не хочет получить смертельное отравление от пищи, так что необходимо хорошо ее приготовить. Используя элементарную магию, можно нейтрализовать большинство ядов. Даже если Сильф испытывает трудности с этим, он не возражает и продолжает тренироваться, потому что он сам попросил об этом. Сильф, который наморщил лоб, использует мой волшебный жезл, который Рокси дала мне, и мою магическую книгу, взятую из дома, по-настоящему красив. Даже парень вроде меня так думает, он определенно будет очень популярен в будущем. Завистливое сердце – это отцовское сердце. Прозвучало в моем сознании. Я быстро помотал головой. Нет, я не то чтобы завидую, плюс это основа моей стратегии. Стратегии хорошей наживки. Сильфам в качестве наживки женщины будут просто стекаться ко мне. Ла-ла-ла. Эй, Руди, как это читается? Пока я напевал в своих мыслях, Сильф ткнул пальцем в открытую страницу, посмотрев на меня. Этот взгляд слишком мощный, критически мощный. Просто заставляет людей хотеть обнять и поцеловать его. Защита. Это снежная лавина. Что это значит? Большие количества снега, которые собираются на склонах. Когда склон уже не может удержать их вес, они обрушиваются. Зимой снег иногда съеживает со скатов крыш и падает, так? Это то же самое, просто куда больше размером. Вот как! Удивительно! Ты видел такое раньше? Снежную лавину? Конечно, нет. Я видел только по телевизору. Я позволяю Сильфу изучать текст книги. Одновременно я могу учить его и читать, и писать. Изучение языка не имеет недостатков. Пусть даже я не знаю, как велик уровень грамотности в этом мире, он вряд ли, как в Японии, близок к 100%. В этом мире нет заклинаний, позволяющих изучать языки. Чем ниже уровень грамотности, тем важнее овладеть им. «У меня получилось!» Сильф издал торжествующий крик. «Я смотрю, он преуспел в чтении магии среднего уровня. Ледяная колонна!» Большой столб льда, растущий из земли, блестел под солнцем. «Ты уже освоился с этим?» «Ага». «Но в этой книге нет того, чем пользовался Руди», – спросил Сильф, растерянно склонив голову. «А? А, это он о тех техниках, которыми я пользовался при нашей встрече, промытье горячей водой». Я пролистал книгу и указал 2 места. Это описано тут – водопад и горячие ладони. «Используй их вместе». Он все еще был в замешательстве. «А как ты произносишь 2 заклинания одновременно?» «Проклятие, я сказал это, основываясь на инстинктах. Это правда невозможно произнести по 2 разных слова одновременно». Теперь я не могу посмеяться над Полом за его инстинктивный подход. Я продемонстрировал безмолвные чары, используя сразу 2 заклинания. Глаза Сильфа широко распахнулись. Безмолвные чары считаются способностью высшего уровня в этом мире. Даже Рокси не в состоянии сделать это. Она сказала, что даже только один преподаватель в университете был способен на такое. Так что, думаю, не следует учить его им, лучше показать те комбинированные чары Рокси. Я лично не считаю, что это слишком сложно, однако простого достижения аналогичных результатов будет вполне достаточно. Научи меня этому. Что ты подразумеваешь под этим? Ну, тому, где тебе не нужно ничего говорить. Однако Сильв так не думал. Естественно, кажется, что использовать всего одно заклинание куда проще, чем сочетание сразу двух разных. Ну если я действительно не смогу его этому научить, он просто перейдет к использованию комбинированной магии самостоятельно. Конечно, но просто используй те же ощущения, что возникают при чтении магических заклинаний. Сконцентрируй ману, направь ее к кончику пальцев и попробуй использовать заклинание, просто повтори в сознании те же чувства. Как только сконцентрируешь ману, попытайся вспомнить то заклинание, которое использовал, и выпусти его из руки. Попробуй сделать это. Начни с простейшего водного шара. Хорошо ли я обучил его? Я не могу объяснить этого достаточно хорошо. Сильв закрыл глаза, издавая звук «Хм». И вертя телом, как будто танцевал какой-то забавный танец. Сделать что-то, опираясь только на ощущения, очень непросто. Безмолвные чары порождаются мозгом, а значит, у каждого свой способ использовать их. Я чувствовала, что основы очень важны, так что Сильв занимался чтением заклинанием целый год. Вполне ожидаемо, что чем больше ты пользуешься чтением заклинаний, тем сложнее будет использовать безмолвные чары. Это все равно, что пользоваться правой рукой до сих пор, а потом вдруг сменить ее на левую. Это невероятно тяжелая задача так резко все поменять. У меня получилось, Руди!» Но все прошло совсем не так, как я представлял. Сильв счастливо закричал и выстрелил водяным шаром несколько раз. Хотя он и полагался раньше на заклинание, это продолжалось всего год. Все равно, что скрутить страховочные колеса с детского велосипеда. Детская восприимчивость. Или, может быть, у Сильфа врожденный талант. Хорошо, тогда теперь попробуем всю магию, что ты уже выучил. Повторить с помощью безмолвных чар. Да, но в любом случае мне будет проще учить его, если он освоит безмолвные чары. Все потому, что я позволю ему делать то же, что и я. А? Неожиданно начал моросить дождь. Я задрал голову вверх. Все небо уже было затянуто темными тучами. В следующий миг пошел настоящий ливень. Я обычно внимательно следил за погодой, чтобы быть уверенным, что мы вернемся домой до начала дождя. Но в этот раз я проявил беспечность, когда Сильф удалось использовать безмолвные чары. Ах, этот дождь действительно очень сильный. Руди, ты можешь вызвать дождь? Так что ты можешь и остановить его? Даже если могу, мы уже промокли. Кроме того, урожай не вырастет, если не получит дождевой воды. Я не собираюсь вмешиваться в погоду, если только это действительно не будет чего-то ужасное. Мы бежали прямиком к дому Грейрот, пока разговаривали. Все из-за того, что дом Сильфа слишком уж далеко. Конец третьей части.